Пришла желанная пора, мой день освобождения, и за воротами ништяк свободы упоения. Аж закружилась голова под захмелевшим взглядом, достойно встретила братва, и все теперь как надо. Достойно встретила братва, и все теперь как надо. Эй, браток, давай гони на полный газ, я хочу своих друзей собрать сейчас, погулять, да и выпить от души, и обкурить вдоволь ядреной анаши, и обкурить вдоволь с друзьями анаши. Здорово, куришь, как живешь, какое настроение, какие в городе дела, какое положение. На жизнь кругом цена растет, народ в недоумении. Давай прокатимся в кабак, там примут с уважением. Давай прокатимся в кабак, там примут с уважением. Эй, браток, давай гони на полный газ, я хочу своих друзей собрать сейчас, погулять, да и выпить от души, и обкуриться вдоволь ядреной анаши, и обкуриться вдоволь с друзьями анаши. Повеселимся до утра, откроем настежь двери, гуляй до поя, моя душа, забудем про потери. Со мною все мои друзья и девочки фартовые, не променяю ни на что я эту жизнь бедовую, не променяю ни на что я эту жизнь бедовую. Эй, браток, давай гони на полный газ, я хочу своих друзей собрать сейчас, погулять, да и выпить от души, и обкуриться вдоволь ядреной анаши, и обкуриться вдоволь с друзьями анаши. Эх, разбросаю грусть свою налево да направо, когда мне в жизни не везло, забыть имею право. Вся жизнь моя игра с огнем, игра без ясных правил. Как дров нарублено полно, но сделано немало. И дров нарублено полно, и сделано немало. Эй, браток, давай гони на полный газ, я хочу своих друзей собрать сейчас, погулять, да и выпить от души, и обкуриться вдоволь ядреной анаши, и обкуриться вдоволь с друзьями анаши. Браток, давай гони на полный газ, я хочу своих друзей собрать сейчас, погулять, да и выпить от души, и обкуриться вдоволь ядреной анаши, и обкуриться вдоволь с друзьями анаши.